Глава 15. Мне кажется, что-то во мне умирает. Мучительно, но быстро, словно отодрали резко, не церемонясь. С хлопком двери я несколько секунд сижу в ступоре. Жду, что Рустам вернется и скажет, что пошутил. Такое ведь может быть? Понимаю, что нет, но хочу верить, что да. И ждать тоже хочу. Просто потому, что если я не буду ждать и верить, то зачем это все? К чему мы придем в конце? Даже думать об этом страшно. И все же я поднимаюсь с кровати, заворачиваюсь в пододеяльник, подхожу к окну. Там ничего не видно, лишь задний двор, несколько деревьев и столиков, видимо, для отдыха посетителей отеля. Я не уверена, что Рустам, как и сказал, уехал навстречу, а не просто спустился вниз, чтобы продолжить праздник. Но и не думать об этом не могу. Прокручиваю в голове, ищу подвох. Чтобы отвлечься, иду в душ. Смываю с себя капли пота, косметику, мою голову и окончательно порчу укладку, на которую у парикмахера ушла уйма времени. После близости между ног саднит и немного болит. Неприятно, когда прикасаюсь, но уверена, что это быстро пройдет. На душ уходит достаточно много времени, и лишь смыв с волос банку лака и блестки, выползаю из ванной. На душе легче, чем было до, но все равно не так, как было бы «останься, Рустам, со мной до утра». Мне кажется, я сделала что-то не так, где-то провинилась, была недостаточно послушной или внимательной. Ищу изъяна в себе до тех пор, пока на ум не приходит совершенно глупая идея. Я гоню ее подальше, отмахиваюсь, но в конечном итоге, не выдержав, все равно беру в руки телефон. Кручу его в руках и жутко сомневаюсь, а потом... Потом прихожу в себя, глядя на фейковый аккаунт в социальной сети, созданный 5 минут назад. Не понимая до конца, что и зачем делаю, ввожу имя Екатерины Белозубовой, жму на имя, попадаю на ее страницу. В постах ничего провокационного. Множество фотографий с выступлений, медали, кубки, 1000 восторженных комментариев с похвалой. У нее почти 1 000 000 подписчиков, и большая часть, судя по лайкам, активно следит за ней. Когда появляется сторис, мое сердце пропускает удар. На часах почти 3 ночи. Гости, судя по тишине в отеле, отправились на отдых. Никто больше не празднует. Все спят. И тут Белозубова постит сторис. Почему? Почему в столь позднее время она что-то публикует? Я думаю, какое-то время открывать или нет. Затем начинаю бояться, что сторис пропадет, и жму на светящуюся иконку. Сердце пропускает удар. Стоит увидеть там мужскую руку без обручального кольца. Я бы обязательно обрадовалась, будто это не его рука, но я очень хорошо узнаю маленькую родинку у безымянного пальца. Я пялилась на нее во время сегодняшней церемонии слишком долго, запомнила до мельчайших подробностей, но лучше бы нет. Сейчас эта фотография выворачивает наизнанку душу. Я здесь одна, а он там с ней. Выполнил долг и ушел. Получается, с ней у него важная встреча? И что они там обсуждают? Меня? То, как у нас все прошло и понравилось ли ему? Аллах, я ведь даже не знаю. Если бы кто спросил, зависла бы над ответом. Я просматриваю фотографию еще раз и еще, делаю скриншот, сохраняю на телефон. Зачем? Не знаю, не могу себе объяснить. Я очень хочу верить, что это фото сделано не сегодня, что прямо сейчас человек, который стал сегодня моим мужем, не с другой. Но факты говорят сами за себя. Он сидит в красивом месте. Мне кажется, это или отель, или ресторан. На фото попала не только рука, но и часть декорированного помещения с лаконичными столиками и газоном на земле. Мне кажется, я где-то это все уже видела, но где, как назло, не могу вспомнить. Заблокировав экран, отбрасываю телефон подальше. Кажется, что если увижу это еще раз, внутри все сгорит дотла. В голове складывается один большой пазл. Яркой картинкой возникает перед глазами то, что я тщательно игнорировала и гнала. Его обещание ей оставить все как прежде, его улыбки, адресованные ей, совместные походы на приемы, все ведь так очевидно. Я ревновала его к ней, но скорее считала ее неровней мне, чужой. Но разве имеет это значение, когда в силу вступают чувства, а не обязательства? Сегодня он прямым текстом сказал, что нас связывает только данное им слово и ничего больше. Отстукав дверь, у меня едва не начинается паника. Все от того, что я прекрасно знаю, кто там. Мама. Не знаю только, она все знает или просто решила проверить. Почувствовала что-то неладное? Уверена, что нет. Она знает, иначе бы ни за что не пришла. отец бы не пустил. Я поднимаюсь с кровати, оборачиваюсь простынёй и смотрю в глазок. За дверью и правда мама, обеспокоенная, нервная, бледная. Наверняка, узнав все, успела себя накрутить и подумать о худшем. Впрочем, куда уж хуже, учитывая обстоятельства. Я не хочу открывать. Хочу, подобно страусу, спрятать голову в песок. Но я знаю, что маму это не остановит. Она все равно меня достанет, устроит допрос, потому что любит и переживает. «Дарья, открывай. Я знаю, что ты одна». Говорит тихо, но я слышу. «Аллах, какой позор! Она знает! А папа? А остальные? Кто еще в курсе, что жених после брачной ночи сбежал куда подальше?» Опускаю ручку вниз. Мама тут же появляется в номере, смотрит на меня внимательно. Я не плакала, чему сейчас очень радуюсь. Кажется, что мне все равно, хоть и по факту чувство, будто внутри все обожгли кипятком. Жду, что мама будет меня утешать, подбадривать, но она, всхлипнув, произносит совсем не то, что я ожидала услышать. «Дарья, Амина пропала. Говорят, украли ее прямо отсюда, из праздника».